43. В этом году было много знамений. На Капитолии сели зловещие птицы. Во время землетрясения, отследовавших друг за другом толчков, обрушились дома. И так как страх перед еще большими бедствиями вызвал смятение, в образовавшейся давке было растоптано много людей. Недостаток в зерне и возникший из-за этого голод также принимались за знамения. И дело не ограничилось глухим ропотом, но разбиравшего судебные тяжбы Клавдия окружили с буйными выкриками и, оттеснив на край форума, зажали в кольцо и не выпускали оттуда, пока он не пробился наконец сквозь толпу возбужденных людей, вырученный отрядом воинов. Стало известно, что продовольствие в Риме оставалось не более чем на 15 суток, и от величайшего бедствия город избавили лишь благоволение богов и мягкость зимы. А ведь было время, когда Италия снабжала продовольствием свои, находившиеся в отдаленных провинциях, легионы. Да и сейчас она не страдает бесплодием. Но мы предпочитаем возделывать Африку и Египет, и жизнь римского народа доверена кораблям и случайностям.